Глава 12. Раньше мне всегда казалось, что я умею ждать. Да и выбранная профессия весьма неплохо тренировала именно этот навык. Потому что нельзя просто так выйти в чисто поле и срезать даже элементарную ромашку, или еще проще пройтись косой по лугу и вернуться туда с корзинкой спустя неделю солнцепека. Нет, травы собираются в определенный день и час, а срезать их нужно в конкретном месте стебля. Луноцветы, например, собирать можно только на третьей минуте цветения, которое может приключиться в любой час ночи серебряной луны. Вот и сидишь над невнятным кустиком, ждешь, а потом еще надо их сушить, и все по-разному, и разное время. Перемешивать в определенном порядке, иначе потеряют свои волшебные качества, а некоторые как раз сушить-то и нельзя, теряют нужные свойства. В общем, вроде как практика ожидания у меня была «закачаешься», но вот в этот раз все оказалось совсем иначе. 15 часов тянулись, словно 15 суток. Я долго ворочалась перед тем, как уснуть, и просыпалась несколько раз от таких горяченных снов, что было стыдно смотреть в глаза даже себе самой в зеркале. И не знаю, как в реальности, но в сновидениях дракон целовался так, что такого первого поцелуя точно стоило ждать, со всей ответственностью за возложенную честь, так сказать. Утро, точнее полдень, легла я где-то на рассвете, развеяла ночные грезы, но в остальном мне особо не полегчало. Очень хотелось с кем-то поговорить, поделиться, посмеяться, попросить совета, но из свободных ушей у меня рядом был только Леня, который, во-первых, мое же творение, и жаловаться ему на мужиков я считала неэтичным, а во-вторых, даже если бы решилась, то не получилось бы. Мандрагор был очень занят. И не экспериментами, к чему я давно привыкла, а собственными переживаниями на тему Мальвии. Кажется, он все же выбрал себе зазнобу и теперь страдал не в общем, а вполне конкретизированно. Даже и есть не просил. Ну а мне не помог ни душ, ни чай, так и бродила по комнате в совершенно растрепанных чувствах. Даже есть не хотелось, и читать не читалось, переоделась раза три, но почему-то ничего не нравилось. Рассматривая себя в зеркале, я понимала — обычное, самое обычное. Вот в драконьей империи наверняка сплошные красотки. Или все-таки меня можно полюбить и без приворота? Например, вот в этом неброском, но очень стильном и изящном бледно-зеленом платье. Не то чтобы оно мне нужно, но ведь любопытно. Из зеркала на меня тоскливо пялилась вполне симпатичная девица с большими глазами. Между прочим, все говорят, что мой разрез глаз очень, очень необычный. Только профессор Роукс наверняка и поинтереснее видел. «С каких пор меня это интересует? Какое мне вообще до него дело?» Злобно спросила я у зеркала. Отражение в ответ только вздохнуло, а потом приподняло юбки и медленно покрутилось вокруг себя, словно предлагая оценить всю прелесть себя и платья. «Не ори так!» — буркнул со стола Леон. «Настроение сбиваешь!» «Подумаешь, у меня вот никакого настроения нет!» «Спас меня опять эльфийский эликсир!» Вспомнила я о нем, к сожалению, ближе к вечеру, но... Маленькая рюмочка, и мир снова перестал качаться. Правда, стоило мне обрести подобие душевного равновесия и решить переодеться во что-нибудь попроще, лучше всего форму университета, как сработал закон подлости. Воздух засветился, и в комнате появился Алекс Роукс, вполне себе свежий, как всегда неотразимый и явно не испытывающий никаких моральных терзаний. «Рановато ты». Я выразительно посмотрела на настенные часы. До назначенной встречи оставалось еще прилично времени, а начинать новый этап приготовления зелья раньше нельзя. «Скучал, сил нет», — заявил дракон, снимая свое шикарное пальто и по-хозяйски определяя его на вешалку. «Неистово тянуло к тебе, моя любимая. Решил не сопротивляться, и вот я тут. Разве ты не рада?» «В безумном восторге». Саркастично ответила я ему в тон, испытывая двойственные чувства. «Ты молодец!» С одной стороны, очевидно, приворот прогрессирует. Вряд ли профессору нечем больше заняться, кроме как убивать пару часов на общение со студенткой. А значит, он действительно просто не может долго меня не видеть, И фраза «скучал, сил нет» абсолютно искренняя. А язвительные интонации, как мы уже выяснили, характер никуда не денешь. Срочно надо избавлять несчастного от навязанных чувств. А с другой стороны, что-то робкое, девичье внутри меня замерло от радости, когда я услышала его слова. Ужасно глупо, но ведь факт. «Я тоже думаю, что я молодец», — кивнул дракон. «Вдобавок пришел не с пустыми руками. Ставь чайник». От таких новостей мой мандрагор оставил свой пост возле дамы сердца, который не покидал ни разу с тех пор, как я проснулась. Видимо, там и спал, если вообще спал, конечно. «А что ты принес?» — с любопытством спросил Леон. «Все то, что рассчитано на две персоны». «Сам вообще не будешь есть?» — сочувственно спросил Кустик. «Я, конечно, слышал, что от любви еда в рот не лезет, но не думал, что все так фатально». «Кто бы говорил, сам-то сегодня только на 5 минут в горшок залез и попросил полить питательным составом». «Нет, мой Росянка — подобный друг». Дракон ухитрился оскалиться не хуже, чем мандрагор. «А это, я скажу, постараться надо было. Боюсь, что есть и не будешь ты». «Решительно невозможно», — покачал бутоном Лёня и повернулся ко мне. «Тинка, верни чайник на родину! Мы не будем привечать этого хама и зелье доваривать не пойдем. Пусть страдает!» «Лёня!» — прошипела я, борясь с желанием стукнуть питомца этим самым чайником. «А что, Лёня? Лёня — самый лучший мужчина в твоей жизни, и иного тебе не надо. А этот пусть мучается, будет обивать твои пороги и позорится, а мы злодейски смеяться из окна общежития». «Милый, боюсь, в этом случае нами заинтересуются», — осадила я его фантазии. «Смеяться будем весело, но недолго». Кустик расстроенно вздохнул. «Точно, это же не просто ящерица, это ящерица титулованная. Еще и с каким-то громким именем в своей среде, вот наверняка. В общем, ладно, сделай ему чаю, раз уж еду тебе принес». Поскольку я влюбленной не была, а мой питомец не был человеком, к вечеру мы оба все же проголодались. По крайней мере, с большим любопытством наблюдали, как профессор разгружает свою сумку. Чисто мужскую, строгих форм, и маленькую, больше похожую на кошелек. Но дополнительное пространственное отделение в ней явно вместило бы целый шкаф. Из него последовательно появились жестяная круглая коробочка с чаем, несколько прозрачных коробок с пирожными, сырная нарезка, пакет с виноградом 3 сортов, пакет с мандаринами. «Только сладости и фруктики!» — разочарованно протянул Леон, провожая взглядом каждый предмет, выставляемый драконом на стол. «Драконище, на нормальное свидание настоящие мужчины носят с собой колбасу!» «Я учту», — серьезно ответил профессор. «Но пока у нас не свидание, а полноценный обед. Уверена, что моя драгоценная Тиана сегодня и позавтракать не удосужилась. Вся в переживаниях о зелье и репутации, да еды ли? Она ведь не только от любви в рот не лезет, а на свидание непременно принесу колбасу. Спасибо тебе за совет, аналог сарацении вульгариус». «Я не сарацения!» — возмутился Кустик и тут же заткнулся, прищелкнув зубами, потому что дракон вытащил здоровенный промасленный сверток и протянул ему. Колбасой запахло на всю комнату, и не абы какой. «Домашняя?» — тихо спросил Леон, не торопясь принимать презент. «Да уж не столовый», — подтвердил Роукс. «С подкопченным шпиком». «Естественно». «С чесноком». «Уверен, что ты не сарацения?» — театрально удивился дракон. «Тина, если он не различает запахи...» «Я почти уверен, что у меня галлюцинации», — перебил Ленчик. «Тина, это точно наш драконище! Может, какая-то моя поклонница под его личиной явилась?» «А, я понял! Ты меня покупаешь, хитрозадая ящерица!» «Как ты его терпишь?» — тихо спросил меня Роукс. «Сама удивляюсь, профессор», — откликнулась я, колдуя над заваркой. В жестяной коробочке обнаружился высокогорный чай из Брандуинского хребта, а потому я не особо прислушивалась к разговору. Впрочем, было приятно, что дракон не забыл и про моего питомца, да еще и запомнил, что у нас колбаса кончилась. «Но я согласен. Вот такой объем вот этой колбасы! Нет, в два раза больше! Я на твоей стороне! Мой хитрохвостый, мой чешуйчатый друг!» — возбужденно сообщил Мандрагор. «Начну сейчас же. Тинка, ты присмотрись к нему получше. Может, ну его, к тахоне, это зелье. Очень выгодный жених». «Вот же предатель! Я даже крышку от заварочного чайника уронила». «Я очень, очень выгодный жених, любовь моя», — проникновенно подтвердил дракон. «Даже не представляешь, насколько». «Зато я уже представляю», — не слишком внятно сказал Леон, успевший вгрызться в колбасу. «Пошутили и хватит», — твердо заявила я, расставляя на столе блюдца и чашки. «Только не стоило, профессор, столько всего приносить. У нас все в порядке с питанием, просто запасы некогда пополнить». «Алекс», — напомнил дракон, — «тебе чай покрепче, Алекс?» «Пожалуй». Согласился этот кустиковый благодетель, вытаскивая один за другим два горшочка. Не с цветами, нет, с чем-то мясным. Кажется, кролик, и кажется, это фрикассе. «М-м-м!» Мой желудок совершенно неромантично поприветствовал догадку. Спасибо, что бесшумно. А Алекс, усевшись за стол, вдруг изрек: «Ну что, дорогая, должен сказать, что тебе очень идет это платье. Рад, что ты наконец-то додумалась надеть что-то весьма приличное в ожидании моего визита. Стало быть, я тебе уже не совсем безразличен?» «Я просто не успела переодеться. Часто дома в этом платье хожу». Немедленно отовралась я. «Давай уже есть, времени осталось не так и много». Минут 20 мы молча поглощали очень вкусную еду, и я заметила, что дракон тоже сегодня явно не обедал, и вместо того, чтобы спокойно слопать всю эту вкуснятину, пришел поделиться ей со мной, а еще заметил платье. «Слушай, Алекс, не хочешь рассказать, почему ты так фаталистично относишься к ситуации?» Доев фрикассе из горшочка, я все же решилась завести разговор. «О чем ты?» — изобразил непонимание дракон. «О том, что мы тут сидим и едим, а не напряженно медитируем над котлом». «Так тут все просто. Во-первых, какой смысл сидеть у котла, если начинать этап еще рано? А во-вторых, я освободился на пару часов раньше, чем думал, и при прочих равных предпочитаю провести время в компании красивой девушки в прелестном платье, а не голых расчетов. Хотя если бы девушка тоже была... Вдобавок мне на этой девушке жениться скоро, а мы толком не познакомились, вот и справляюсь. И свидание тоже будет, не сомневайся». «С колбасой!» — напомнил Леон, продолжая чавкать. «Непременно с колбасой», — спокойно согласился профессор. «Но совершенно точно без сарацений, росянок и мандрагоров. Кстати, мой колбасоядный друг, учти, что в одной комнате с нами ты после свадьбы жить не будешь. Ну, разве что в гостиной». «Боги, дайте мне сил. Как можно одновременно быть таким саркастичным и настолько серьезно говорить о будущем?» «Алекс, оставь его в покое. Лучше объясни мне, почему ты ничего не делаешь с приворотом, даже не пытаешься. Я уверена, что с твоими познаниями...» «Хотя с чего я это взяла? Может, как раз пытается, только не выходит ничего?» «Я не буду отвечать на этот вопрос», — невозмутимо отозвался дракон и ткнул длинным пальцем в коробку. От этого жеста рукав его сюртука приподнялся, демонстрируя запонку на манжете рубашки. Понятно, с крутым драгоценным камнем. Вообще, Алекс Роукс, в отличие от меня, одет был всегда, что называется, с иголочки. И до приворота, и во время. Но я сегодня исправилась. Может, и зря. «Угощайся. Действительно очень вкусно. Или ты из тех, кто боится потолстеть?» «Нет». Мрачно отозвалась я и схватила кремовую корзиночку. «Прав. Изумительный вкус». «Вот и хорошо, потому что мне нравятся женщины». Дракон изобразил в воздухе что-то крайне фигуристое, которым нравятся пирожные и спорт. «Какой ты противоречивый!» — ехидно проговорил Лёня. «Тут или пироженки, или спорт». «Вовсе нет. Если и то, и то, получится нечто среднее и очень соблазнительное». И вновь непонятное очертание фигурки с крутыми изгибами. «Так что кушай, любимая, и никого не слушай. Тебе точно нужно набрать немного веса». «И все же вернемся к нашим проблемам», — упрямо сказала я, доживав. «Зелье обязательно сработает. А если нет, я придумаю что-то еще. Поищу другой рецепт, как минимум. Так почему ты ведешь себя так, словно наш брак — дело уже решенное?» На меня посмотрели как на дуру, причем сразу с двух сторон. И даже ответила, как ни странно, Кустик, а не Драконище. «Ты глупая, что ли, Тинка? Потому что очевидно, что он уже все решил. Вопрос, почему решил? Но говорить нам про это он точно не будет. А зелье варить помогает. Это вот непонятно. Какой же ты весь из себя загадочный, профессор Роукс?» «Про зелье, кстати, могу объяснить», — отозвался загадочный. «Во-первых, эта совместная деятельность позволяет нам общаться в неформальной обстановке. И во-вторых, а вдруг действительно подействует? Разве от этого станет хуже?» Последняя фраза меня сильно напрягла. «Понятно же, что не станет». «Может, дело все-таки в луке?» — со вздохом предположила я. «Артефакт-игрушка? Поверьте, Анна, нет. Так что зелье и только зелье. Других вариантов я не вижу и искать не собираюсь. Это не имеет смысла». «Это наш разговор, пожалуй, не имеет смысла». «Ну и ладно», — кивнула я, отчаявшись хоть что-то понять. «Ну и пожалуйста, сама все решу». Чай я допила довольно быстро и еще несколько минут в нервном молчании ждала, пока Алекс прикончит свою порцию. А он, как назло, не торопился. На самом деле у меня с первого дня складывалось впечатление, что его забавляет вся эта ситуация. «Я готов», — наконец проговорил дракон, отставляя кружку. «Да и время подошло». «Отлично!» — я радостно подорвалась с места. «Лёня, а можно я не пойду?» — спросил вернувшийся на свой пост возле Мальвии Кустик. «У меня тут дела». «Лёня!» «Ну ладно, ладно», — пробурчал Мандрагор и, погладив свою избранницу, пообещал ей скоро вернуться. Мальвия опять потянулась к нему и даже листочками взмахнула. Кстати, Мальвии хоть и выглядят в этом горшке веником, но растут-то они по отдельности, у каждого цветка свой корень. Несколько секунд я смотрела на Ленчикову даму сердца, но решила, что разберусь с этим позже. «Тинка, дай мою шубу! Не одетой я туда больше не сунусь! И плед тоже!» «Шубу?» — вопросительно изогнул бровь Алекс. «А купольную сферу ты ему не пробовала ставить? Она тоже хорошо поддерживает температуру». «Ею довольны только безмозглые растения», — пробурчал Лёня, забираясь в горшок. «А я растение культурное и разумное, и у меня психологическая травма от вида моих беззащитных листиков на фоне снега или мёрзлой башни». «Башня не мёрзлая», — запротестовал дракон. «Любимая, а ты умеешь вязать? Можно связать твоему питомцу варежки?» «На все листочки?» — язвительно уточнила я. «Какая верная мысль!» — обрадовался ли он. «О да, чем мне еще заняться-то? Хотя идея неплохая, варежки можно заказать. Посчитаю листочки и закажу». «Вот тебе пока!» Я кинула ему пледик и потрясла ярко-фиолетовой шубкой, держа ее за капюшон. Ленчик был очень разборчив в цветовой гамме. «Все, давайте скорее, а то опоздаем и придется заново варить. Обидно будет». Обняв меня за плечи, Алекс вдруг коснулся губами виска и жарко выдохнул. «Держись». Он очертил сияющую дугу портала. Я зажмурилась и подумала, что от таких бархатных, мурлыкающих интонаций действительно остается только держаться. А еще, что я стала и мысленно называть профессора по имени. Да, изо всех сил надо держаться.